Я же говорил, это то, что нам надо. Хе-хе-хе-хе-хе. Растворилась, чтобы отравить остатки ночи тошнотворным зельем кошмаров. Царевич спал беспокойно и, как ему показалось, недолго. Но когда он проснулся, мучимый неясными дурными предчувствиями и последствиями переедания на ночь, в окошке солнца уже не было и в помине, а в двери вежливо, но настойчиво кто-то барабанил. «Иван, ты уснул там, что ли?» – поинтересовался голос волка. «Вставай, обед пропустим!» «Разбуди меня к ужину!» Буркнув, нырнул головой под подушку Иван. Но черное дело было сделано. Сон пропал без следа, и через 10 минут лукоморцы уже спускались вниз. После обеда, отличавшегося от исполинского ужина только отсутствием свечей, магистр Крубли, взмахом руки отослав мыться посуду со стола, проводил лукоморцев в Северную башню в библиотеку, где их уже ждали Крибль и Крабли. «Вот это да!» Восхищенно выдохнул Иван, едва переступив порог всего книжного святилища. «Черный парус на горизонте, первое издание, щит смерти, красный дракон на кровавом поле, Сергий, смотри, смотри, приключения лукоморских витязей, а вот последний поход гвардии скелетов. А эти я не читал, а там что? Да это же...» «Хе-хе-хе!» Мелкий дребезжащий смешок привел царевича в чувство, как ушат на шатыря. «Извините», — засмущался он. «Я просто читать очень люблю. То есть я хотел сказать...» «Ничего зазорного в этом нет, принц Айвен». Лукаво улыбнулся из тощенькой бородки магистр Крабля. «Не ты один тут читатель». «Просто я не думал здесь увидеть такие книги!» Не переставал оправдываться Иванушка, прилюдно увлеченный в постыдной, недостойной настоящего витязя страсти, книголюбии. «Я скорее ожидал что-нибудь вроде практического курса высшей магии или регистра заклинаний, или...» «И практический курс есть, и регистр!» Выступил вперед магистр Крибль, но на дальних полках. «Там нет ничего такого, чего мы бы не знали», — самодовольно подтвердил магистр Крубли. «Тем более, что половину из них мы написали сами. Но это все работа», — поднял палец Крабли. «А увлечение увлечением. У нас с коллегами оно одно». И он, взмахнув рукой, указал на бесчисленные скитания, похождения и походы. «Нет ничего лучше, чем после рутинной возни с кровью девственниц, рогами драконов, перьями единорогов и лунным сиянием в таблетках прийти в старую добрую библиотеку, погрузиться в удобное кресло и окунуться в мир приключений. Кто из нас не мечтал на жесткой скамье школы магов оказаться на их месте, бродить по свету с мечом, щитом и верным другом, совершать подвиги, открывать неведомые земли? И однажды нам с коллегами пришла в голову такая идея. Да, мы решили, что если нам не суждено отправиться в дальние странствия самим, то мы все равно можем кое-что для отважных героев сделать. Вот ты, например, Серджио, какие артефакты знаешь?» «Арта что?» «Артефакты. Магические предметы, за которыми героям приходится идти за 39 земель, рискуя жизнью. А, так бы сразу и сказали. Ковер-самолет. Стал загибать пальцы волк. Меч-кладенец. Шапка-невидимка. Хорошо бы такое иметь, кстати. Воспользовавшись случаем, прозрачно намекнул он. Сапоги-скороходы, подсказал царевич. Скатерть-самобранка, тоже вещь ценная. Или поваренная книга для Ивана с большими картинками. Тебе что, не нравится, как я готовлю? Удивился Иванушка. Да нет, что ты, как ты только мог такое подумать? Но скатерть была бы лучше, хуже бы все равно не было. Вот-вот, видите, целая куча вещей, которые, как правило, бывают разбросаны по всему миру, и в поисках которых герои проводят большую часть времени вместо того, чтобы сражаться со злодеями и чудовищами и защищать слабых и сирых. И тогда мы решили провести магический эксперимент. Доставайте, коллега Крибль. И по этой команде из-под стола на белый свет была извлечена пара сапог. «Ну как?» С гордостью скрестил на груди руки Крабля. Друзья подошли поближе –